Не нужно насаждать насильно, но каждый начинающий уже может почуять красоту явления искусства. Было бы ошибкой, если лишь известный класс художников станет творить, и плоды их будут механически размножены. Такая механизация не поможет народу. Каждый должен попытаться послужить искусству. Пусть народ полюбит спорт, творчество, ибо марафон творчества будет неизмеримо выше марафона бегунов. Спросит, как мы украшаем нашу обитель? Поистине украшаем. Каждый из нас когда-то был художником. Можно вызывать в себе из чаши накопления любой запас творчества и выразить его в разных областях искусства. Если бы люди научились разумно познавать свои бывшие жизни, они могли бы извлекать каждую пользу из прежнего опыта. Но люди не умеют разумно пользоваться своими достижениями. Такая простая истина требует мучительного процесса усвоения. Так невозможно рассказать, как можно творить мыслью. Люди не думают, что струны могут звучать потоками мысли. Не поверят, что сухие краски могут собираться в гармонические образы под давлением мысли. Между тем, люди знают, какие рисунки создают ритм из песка. Люди любуются морозными узорами. Люди не удивляются, когда струны звучат от дальних ритмов. Но мысль создает сильнейшие ритмы, и в таких вибрациях можно творить. Не считайте нас магами и волшебниками, когда слышите о зеркалах. То же сосредоточие мысли фиксирует образы. Так, прежде всего, нужно изощрять мысль. 54. Урусвати восприняла качество мгновенности. Это качество легко произносимо, но редко приложимо в жизни. Легко воскликнуть «мысль мгновенна», но трудно усвоить такую мгновенность. В вихре событий мы иногда пошлем одно слово, но по нему нужно установить весь смысл. Для большинства такое слово мелькнет без последствия, но расширенное сознание схватит зорко каждый знак. Много причин такой краткости. Иногда вихрь настолько напряжен, что каждый звук превышает возможность. Иногда же столько ушей ловит эти радио, что не следует осведомлять непрошенных слушателей. В спокойный час можно установить особо недосягаемый провод. Но во время вихревой битвы самые лучшие токи могут нарушаться, а чрезмерное их напряжение может быть губительным для получающего. Вместе с качеством мгновенности Урусвати усвоила и качество подлинности. Наши голоса воспринимаются звучанием по тембру. Близкое нам лицо не ошибется в голосах наших. Но кроме звукового восприятия существует еще чувство подлинности. Такое чувство никогда не обманет. Ребенок чует шаги матери и отца безошибочно. Насколько же глубже чувствуется сердце, послание учителя. Невежды говорят, что могут быть ошибки, что кто-то может подделать голос учителя. Расширенное сознание не может ошибаться, ибо чувство не уявит ошибки. В вихре напряжения может быть дрожание, но тогда можно переспросить. Особенно затруднительно, что люди не представляют себе пространственных битв. Но от земного состояния трудно себе представить битву среди беспредельности. Даже голос молчания понимается неправильно. Он все-таки запечатлевается, или вернее, отзвучит в сознании. Каждая воспринятая мысль вибрационно уже отзвучит. Также нередко получающий мысль начинает ее повторять. Этот процесс имеет определенное название припечатывания мысли. Вы знаете, насколько приходится твердить полученное, чтобы оно не улетело. Малейшее внешнее потрясение выбивает полученное. Это случается даже при расширенном сознании. Весьма справедливо удивление, что жители тонкого мира не говорят о пространственной битве. Высшие щадят землю. низшие не знают о битве. Так же и на земле, хотя несколько войн происходит, но некоторые обитатели о них не знают или же называют их иными именами. Так же и в тонком мире происходят смятения и разрушения, но низшие массы не понимают причин. Низшие слои многочисленнее высших. Кроме того, на блаженные поля, о которых вы знаете, смятение не доходит. Потому подвижники не остаются там, стремясь к деятельности служения. Именно на небе, как и на земле. 55. Урусвати умеет принести радость. Такое качество заключается в дисциплине воли. Не в вещах, но в убедительности растет сознание радости. Не может быть такого состояния, которое не может обратиться в радость. Когда мы твердим о радости, мы призываем ее как великую реальность. Нельзя представить себе нашу обитель без радости. Самые напряженные битвы насыщены радостью. Без нее не будет действия. Но уяснить себе значение и ценность радости будет решением большой физиологической основы. Невежды связывают ощущение радости со здоровым пищеварением или с успехом в жизни. Но радость живет поверх здоровья и успеха. Она может быть и среди болезней и поруганий. Такое чувство развивается не только от многих смен жизни, но и от мудрого пребывания в тонком мире. Люди загромождают себя вещами, ненужными не только на земле, но и в тонком мире. Каждая ненужная вещь уже будет трудным грузом. Но также несносно неразумное творчество в тонком мире. Можно натворить там столько безобразий, что они будут преследовать во всех жизнях. Не может рождаться радость, когда волочится много грязных хвостов. Радость будет о будущем, но не может жить в прошлом. Нужно понять, что хотим пояснить радость как нечто творческое и вдохновенное. Радость будет надежным магнитом. Мы хотим, чтобы люди поняли, где их панацея. Они могут вести лучшее, высокое собеседование в радости. Они найдут твердых сотрудников в радости. Они захотят, чтобы миру было хорошо в радости. Мы можем утверждать, что уныние не приступит порог нашей обители, ибо там живет радость. Пусть помнят люди, что никто не может лишить их радости. Даже аппарат лучше работает, когда мы радостно им пользуемся. Решительно все может быть исправлено, улучшено, и ничто не закроет путь совершенствования. У нас праздник, когда мы видим, что наши сотрудники познали щит радости. 56. Урусвати понимает значение врачебной осторожности. Мы всегда остаемся врачами во всей действительности. Мы должны относиться к людям с врачебной целью. Мы постоянно встречаемся с больными и должны прежде всего озаботиться о равновесии. Люди особенно ищут нас, когда у них бедствие уже началось. Нужно принимать меры не только к просветлению сознания, но и лечить болезни. Люди не понимают, что мы должны обходиться с ними, как с опасными больными. Когда мы советуем вам осторожность, это не значит, что мы считаем вас неосторожными. Напротив, мы лишь обращаем внимание, что кто-то находится в небывалом напряжении и нужна особая осторожность. Если будете чувствовать себя в положении врача, то ближе всего подойдете к цели. Особенно теперь люди напряжены и требуют воздействия мудрого. Часто в подробностях придется согласиться с ними, чтобы оберечь самое главное. Придется ободрить, чтобы избавить от страха. Так весь метод мудрого врача должен быть усвоен наставником жизни. Нередко это явное заболевание может быть остановлено простым словом ободрения. Не будем разбирать, где и когда началась болезнь. Прежде всего, врач не осуждает, но предвидит лучшее пресечение разложения. В каждой болезни скажется разложение. Так и при заблуждениях человеческих нужно приложить целебные составы.

Не будем утешаться беспристрастием судов. Оно попирается самым грубым произволом. Легко говорить о садизме, но страшно видеть, что такое немыслимое безумие не пресекается. Можно думать, что не будет понято то основное качество человека, о котором мы говорим. Так много мучителей и малых, и ужасных по всему миру. Сознательное терзание ближнего не отличается от самых диких эпох. Можно вспомнить толпы в римских цирках, но разве толпы теперешние могут похвалиться достойным поведением? Разве перемена одежд повлияла на сознание? Нужно напомнить такое положение, чтобы знать, с чем приходится бороться в нашей обители. Существует общество покровительства животных, но нет общества охранения человека. Пусть не дерзают представиться милосердными те, кто жестокосердны. Трудно переродить жестокосердие. Мы несем большие труды, проявляя самые сильные мысли, но они не часто проникают в каменные сердца. Можно почуять мощь восхода и запастись солнечной праной, но требуется неизмеримое терпение, чтобы сражаться с мучительством. Постоянно перед нами примеры самого изысканного мучительства. Точно, люди сговорились утяжелить карму планеты. Так не только война и смута, но и школа, и семья полны низкими мучительствами. Нужно понять, сколько терзаний и воплей достигает нашу обитель. Нужно всем помочь. 59. Урусвати распознает чувство знанием над человеческие действия. Рассмотрим виды действий человеческих. Могут быть действия свободной воли. Затем действия кармические. Затем действия под одержанием. Но кроме того, может быть особый вид действий, не входящий в указанные виды. Мы называем их надчеловеческими. Избранные люди выполняют наши поручения. Они прилагают свое лучшее умение, но все-таки такие действия не могут быть от свободной воли и тем более от одержания. Также их нельзя назвать кармическими, ибо в них может исчерпываться карма или закладываться новая. При всех сравнениях можно прийти к заключению, что такие действия будут особым выражением, свыше силами предпосланным. Такие действия в древности назывались священными, ибо чуяли в них нечто не от земли. Распознавание таких действий может заключаться в чувстве знаний. Трудно распределить их в законах человеческих, но расширенное сознание может почуять их присутствие. Также и враждебные силы в высших степенях своих особенно ненавидят носителей таких поручений. Темные не могут распознать их заданий, не могут определить размеров и тем более злобствуют. Можно привести много примеров из истории о лицах, носивших наше поручение. Многообразны такие задания. Мы иногда даем к выполнению лишь отдельное действие, но иногда поручение длится в течение всей жизни. У нас принято поручительство за избранных. Каждый участник общины предлагает очень наблюденное лицо и так берет его на свое попечение. Мы нуждаемся в долгих испытаниях, длящихся даже в нескольких жизнях. Нужно быть уверенным, что сущность поручения будет исполнена. Мы не считаем подробности, ибо местные условия могут вносить новые явления. Также мы не настаиваем на мелких сроках, ибо нам нужна сущность проявления. Где удача, где неудача, решить можем только мы. Много осложнений приносит суждение о причинах и следствиях. Мы так часто устремляем внимание в будущее, чтобы предотвратить несвоевременные выводы. Могут спросить, почему раньше мы не выдвигали понятие надчеловеческого действия. Но нельзя широко говорить о таких поручениях, иначе множество людей возомнят и будут прикрывать свои самочинные действия какими-то поручениями. Многие вообще не поймут подразделение на 4 вида действий, но если чувство знания не подсказывает этих границ, то никакой рассудок их не определит. Кто-то любил читать историю кусочка хлеба, но для других это было весьма скучной повестью. Так и размышления о действиях человеческих

иерофантов. Они немалые противники. Средства их изощрены, и они знают о беспредельности. Но мы знаем и нечто поверх их знания. Они понимают, что нечто им недоступно. Сильна злоба их на такую ограниченность, но таков закон. Удивительно следить за какими низменными средствами они привлекают людей. Значит, нужно основываться не на земных эфемеридах, но на ценностях неизменных. Могут нас спросить, изнемогаем ли в битве? Такое выражение неприложимо. Но вернее спросить о степени напряжения. Она велика. Если сестра у Русвати слышала падение капель пота нашего, то можно представить напряжение всех энергий. Если волосы стоят в вихре электрическом, то можно представить себе наше напряжение. Мы не скрываем, что битва дает мгновение величайшего напряжения. Если кто боится, тот может не приближаться к битве за добро. Если кто боится суда человеческого, тот пусть и не мыслит о нравственности. Если кто трепещет за свою земную жизнь, пусть идет догнивать во тьме. Можно замечать, что трус скорее погибает, нежели храбрец. Можно убеждаться, что боящийся смерти ее призывает. Так во всех проявлениях можно видеть, что полезно развить сознание добра. Не будем останавливаться на эпидемиях страха, ибо когда говорим о братстве, не может иметь места страх. 62. Урусвати в тонком теле обычно проявляется в эллинском фиолетовом одеянии. Рассмотрим причину. Цвет одеяния обычно соответствует цвету ауры, но само одеяние заимствуется из эпохи наиболее близкой. Так и во всем тонком мире красота склада одеяния, несомненно, запечатлена ясно. Так в мире мыслей обычно надеваем свои прошлые одежды. У людей, не сохранивших памяти о прошлом, часто возникает в тонком мире затруднение. Они помнят отдельные части одеяний разных эпох, и потому получается самое разнообразное смешение. Они чувствуют необходимость немедленно создать себе одеяние, но недисциплинированное воображение представляет лишь какие-то обрывки одеяний. Видя на окружающих различные одеяния, вновь пришедшие начинают спешно блуждать мыслями, и каждый удар мысли приносит им неожиданный предмет. То же случается и с мысленными постройками, и в конце концов приходится уничтожать целое безобразное нагромождение. Недаром советуем в жизни напрягать мысль и понять чувство гармонии. Положительно, каждое духовное накопление пригодится в тонком мире. Мы любим одеяния простые и не мешающие труду. Лучше, если в жизни каждый будет устанавливать наиболее удобное одеяние. Оно пригодится ему и в тонком мире. Очень печально, когда и там надевают неудачные земные платья. Конечно, руководитель разъясняет безобразие и неудобство, но некоторые настолько тупы, что даже не понимают смысла советов. К тому же, такие жители хотят сообщаться лишь словами и не могут воспринять мысленного сообщения. Низшие слои тонкого мира являют много безобразия. Необходимо от него очистить землю. Так, когда говорю о силе красоты, имею в виду не только землю, но и мир тонкий. Мы живем наполовину в тонком мире. Многие наши близкие носят тонкое тело. Можно представить, какое разнообразие внутренней жизни являет наша обитель, когда внешность земная соприкасается с мирами надземными. Яркие вспышки огня и лучей. 63. Урусвати умеет признать ценность всего сущего. Каждое явление уже будет следствием работы мысли. Если оно даже впадет в инволюцию, то все же в нем где-то затаилась искра высшей энергии. Обычно люди любят отбросить все целиком, если хотя бы одна часть не отвечает их разумению. Так поступает неумный или неопытный хозяин. Но познавание научит ценить каждую творческую силу, будь она даже в самой неладной оболочке. Даже джинны могут строить храмы. Они не понимают сущности строения, но сила, заключенная в них, может быть отличным каменщиком. В каждой легенде есть часть истины. Говорят о подземном народе Агарта. Такого народа нет. Но основание сказания зародилось около нашей обители. Ходы подземные не существуют в таком размере, как указано в легенде. Но все-таки у нас имеются подземные ходы, довольно распространенные. В других сказаниях говорится о Беловодье и Иерусалиме Небесном. Оба сказания имеют отношение к нашей обители. Было бы неразумно отринуть все сказания, не вдумываясь в их смысл. Каждая из них хранит самое точное указание, часто намеренно прикрытое. Нередко мы сами ограждаем смысл легенды, ибо иначе познавание местных жителей может раскрыть многое. Также иногда приходится грозно запрещать переступать определенные границы. Так во всем следует принимать точную оценку положения. Не будем уточнять каждое положение, ибо сотрудники должны понять, насколько все наполнено самыми спешными решениями. Пусть представят себе, какое количество сведений стекается в нашу обитель. Каждое требует решения немедленного. При этом мы должны не испугать земных участников и везде найти приложимую искру энергии. Не забудем, что многие полезные пособники нуждаются в многократном напоминании и не примут наказ по первому совету. Это очень развивает терпение. Ведь раздражительность есть не что иное, как слабоволие. Туман мышления любит повторение, но события не терпят. Мы прикладываем высшую меру бережности, чтобы не допустить сотрудников подвергнуться излишней опасности. Но можно представить, насколько иногда трудно оберечь человека. Он сам устремляется под удар и негодует на руку водящую. Так насыщена атмосфера наша. Только сотрудничество тонкого мира позволяет нам расширять возможности. 64. Урусвати чтит сроки. Не удивляйтесь, что возвращаемся к вопросу о сроках. Он слишком важен в нашей внутренней жизни. Можно бы сообщить людям многие сроки, но большинство не сможет принять их с пользою. Особенно помешает самость, которая заставит человека относить все сообщения лишь к самому себе. Можно указать день великого события, но человек проснется в своей обычной постели и скажет раздражительно, где же оно особое событие. Обычно люди не допускают, что события совершаются не в их плане. Раздражение и недоумение будут лишь препятствующими началами, и нам такие осколки не полезны, ибо уборка их поглощает энергию. Если бы люди щадили энергию, которая служит на их же пользу. Также вредно завидовать, когда люди слышат о чем-то продвижении. Можно узнать, что кто-то достиг нашу обитель благодаря лишь одной заслуге нашему брату. Каждый подумает, что он также готов оказать услугу, но он забыл, что такая услуга была лишь последней жемчужиной, в целом ожерелье самоотвержения. Также с трудом люди допускают, что человек, казалось бы, обычной внешности, может носить в сердце многие накопления. Много жизней ярко светит огни служения, и кто же судить может о сердечном продвижении? Люди вообще не любят, чтобы около них оказалось нечто особенное. Так отвергается многое, что могло быть полезным в нашей работе. И мы должны были выступать под самыми обычными ликами. Даже должны были носить условные титулы, чтобы тем легче проникнуть в среду наиболее замкнутую и заблудшую. У нас постоянно заботится, чтобы каждое воздействие производилось в срок. Если наши противники вовлекают мир в смятение и даже войну, мы должны предусмотреть, чтобы последствия событий оказались полезными для преуспеяния народов. Потому нас называют мировым правительством. Люди страшатся таких наименований, но сами охотно молятся высшему понятию и готовы принять его руку. Если представим высшее понятие и живую веру в него, то почему нельзя представить и правительство мировое? Так можно явить почитание высшего понятия иерархии. Сроки обозначены, пусть люди примут их со всей бережностью. 65. Урусвати не однажды принимала на себя чужую боль. Такое качество делается частью великого служения. Первоначально оно весьма тяжко, но затем такое вмещение и самоотвержение становится как бы второй природой. Врачи должны изучать не только перенос чувствительности, но и передачу целых болезней со всеми симптомами. При этом такие симптомы могут быть очень сложными, ведь явление болезни может усугубляться из разных источников одновременно. Также прием боли может усиливаться и собственным предрасположением. Сперва перенос болезни ограничивается пределами только близких, но затем такое самоотвержение распространяется и на очень дальние расстояния. Не будем удивляться, что наши обширные сношения приносят и разнообразные боли, но человек привыкает к любому состоянию. Так, когда мы советуем осторожность, мы предусматриваем и возможность распространения боли. Между тем, в нормальном положении человечество не нуждается в болях. Такое неестественное состояние преломляется в неправильной жизни. Можно иногда просить людей: не отягощайте работу нашу такими посылками. Не утруждайте наших сотрудников, нагромождая на них боль, не только физическую, но и духовную. Множество людей вопиют о помощи в болезни, между тем, они же накануне устроили сами себе осложнение. Можно просить врачей углубляться в причины заболеваний, чтобы пресечь их вначале. Многие болезни заразительны не только физически, но и духовно. Можно видеть, как последняя зараза бывает чаще первой, и тем самым передача боли усугубляется. Можно считать уявление особых болей у замечательных лиц. Это не только священная боль, но и прием на себя чужого страдания. Можно сказать про нашу обитель, что болезней там не бывает, но страдания достаточно. Неизбежно это при заботе о человечестве. 66. Урусвати правильно заметила, что большинство стремящихся к нам охладеет, когда узнает о трудах наших. Но мы и не зазываем никого. Может быть, верным сотрудником лишь тот, кто кармически приведен к великому служению. Нельзя заставить полюбить труд. Каждое насилие в этой области породит лишь отвращение. Стучащийся должен быть выслушан. Но собрать базарных гуляк не будет мудрым. Каждый мог наблюдать, что приближаются друзья особыми путями. Ни родовое, ни расовое понятие значения не имеют. Особенно нужно понять, что мы не ждем количества и нас самих мало. Но такое тесное сотрудничество особенно и ценно. Ведь поверх земного сотрудничества может быть призвано участие тонкого мира. Для некоторых воздействий такие сотрудники очень полезны. Они не имеют ничего общего с шелухой, проявляющейся на спиритических сеансах, которая высасывает силы участников. С такой шелухой нельзя строить что-либо полезное. Конечно, иногда гармоническое созвучие присутствующих дает возможность переходить и развитым духом. Но такая гармония очень редка и требует большего отживания. Наше сотрудничество с высшими сферами тонкого мира имеет другую задачу. Нам полезен Фламмарион и будет полезен Маркани, ибо они могут разумно использовать силы тонкого мира, и на Земле они умели трудиться и понимали служение. Жители высших сфер материализуются легко, так же, как и земные обитатели в их лучшем отборе могут легко посещать тонкий мир. Урусвати опять слышала горе сестры О. Истинно, нельзя не ужасаться, когда разложение земное достигает небывалых размеров. Такие процессы конца Кали-юги не могут быть отменены приказом. Они должны быть изжиты, и сор, поднятый их вихрями, должен идти в переработку. Нелегко, когда столько ссоры должно быть обезврежено. Пусть зерна отделятся от мякины. Мы утверждаем, что забота велика о каждом зерне. Появление негодных элементов бывает очень велико во время конца Кали-юги. Самый свирепый Армагеддон есть как очищение от ссора. Но хозяин земли полагает иначе. Он дорожит ссором и надеется умножить его.

Можно образовать целую науку, которая займется изучением распространения энергии слова и мысли. В зависимости от таких порождений людских утверждается и влияние на растительность и на прочие планетные условия. У нас производятся опыты с вибрациями, и наш брат В весьма занят ими. Немало ученых должны поблагодарить его за помощь. У нас радость, когда такие семена дают хорошие всходы. 69. Урусвати знает о наших близких, отошедших на дальние миры. Невежды могут злотолковать эти отходы, только немногие смогут понять такие отлеты, как миссии особые. Нелегко представить себе, что между мирами могут существовать мысленные сношения. Нелегко людям отрешиться от земной тверди и усвоить, что все главное не на земле, но там, где так называемая людьми пустота. Нужно переродиться, чтобы понять, что красота земная кажется такой лишь от того, что люди не знают красоты надземной. Многое понимается на земле извращенно. Люди готовы представить, что между мирами такая же вражда, как и на земле. Люди не допускают, что глава братства может отойти на мир отдаленный. Также не поймут, почему некоторые земные деятели, преданные и просвещенные, могут покинуть своих собратьев. Только земные ограничения не позволяют расширять общину на несколько миров. Также нелегко представить, что в новых телах, в разных окружениях, жители могут сохранять зерна ясного земного сознания. Между тем, всеначальная энергия всюду едина. Такая связь прочнее всех существующих веществ. Не только о дальних мирах люди недоумевают, но и на Земле многое понимается превратно. Например, вы знаете, что Панчен Ринпоче выдает паспорта в Шамбалу. Казалось бы, такая традиция не имеет смысла, но не в Шамбалу выдается паспорт, но о Шамбале. С древних времен существовало как бы напоминание о Шамбале, которое давалось людям, способным мыслить в этом направлении. После извратился смысл и получились какие-то нелепые паспорта. Совершенно так же многие справедливо не понимают, почему невежественные ламы могут считаться хранителями нашего братства. Но, во-первых, имеются в виду исключительные ламы. Явление Шамбалы все-таки хранилось ими, как священное сокровище. 70. Урусвати справедливо негодует на неправды, которые пишутся о нас. Действительно, если бы собрать в одну книгу все небылицы о нас, то получится небывалое собрание лжи. Символические выражения, создавшиеся веками, обратились в неправдоподобное нагромождение каких-то сокровищ, на которых восседают владыки Шамбалы. Среди приукрашенных повествований Тибета трудно усмотреть, как нарастали самые ужасные преувеличения. Но там народ хотел приукрасить вместо мирового сосредоточия. Воины Шамбалы непобедимы и бесчисленны. Предводитель поражает все зло и утверждает царство добра. Так мыслит Восток и бережет у сердца сказание о победе света. Каждое приукрашение во славу света простительно, но Запад мыслит наоборот. Он желает все разоблачить, снимать покровы до тех пор, пока не дойдет до безобразного умаления. Обратите внимание, как говорят о Белом Братстве на Западе. Члены Братства сидят в ресторане, задумывают потрясение экономических основ, привирают, ошибаются, вводят в заблуждение, не умеют выбрать людей, вовлекают в мятежи и войны, мыслят о заговорах и не спровергают династии, постоянно вмешиваются в спокойную жизнь семей и наносят ущерб церкви, не умеют хранить предания старины. Словом, можно перечислять все непростительные преступления, и все самое темное будет приписано нам. При этом не забудем, что все эти обвинения приводятся людьми, произносящими о Белом Братстве слова очень напыщенные. Можно слышать, что брат Р живет в Карпатах, но это было бы так же верно, как я живу в Лондоне. Несомненно, брат Р бывал в Карпатах, так же, как и я бывал в Лондоне,

Такие механические приспособления могут быть усилены осознанием невидимого мира. 78. Урусвати видела разрывы черных снарядов. Что же это значит? Нужно ли понимать такое зрелище как нечто символическое или как уявление настоящих снарядов? К прискорбию нужно признать существование и таких губительных снарядов в тонком мире. С ними распространяется ядовитый газ, который усиливает коричневый газ, отравляющий планету. Темные силы устремляют самые разрушительные средства, чтобы пронизать земную атмосферу и послать смертельную опасность. Они не принимают во внимание законы Вселенной и надеются через смятение достичь свою победу. Они не только опасные противники, но и неразумные, ибо не щадят равновесия планеты. Кто видел ужасные разрывы черных снарядов, тот может понять, какое противодействие необходимо, чтобы уничтожить вредные последствия. Урусвати знает, насколько такие битвы отражаются и на здоровье. Кроме ядовитых испарений, получается как бы электрический разряд, который потрясает подобно землетрясению. Симптомы получаются одинаковые с самыми сильными потрясениями. Многие люди их ощущают, но не понимают причины. У сильных людей бывают самые неожиданные боли, но так как они скоро утихают, то не помышляют больше о них. Между тем, организм очень расшатывается и являет многие заболевания. Так безумствуют темные силы над человечеством. Вы можете представить, сколько энергии проливается, чтобы поражать такие попытки тьмы. Мы говорили, что стоим на дозоре, но не для наблюдения, но для битвы. Люди могут помочь, но не желают подумать, что каждый может приложить мысль и силы на общее благо. Кто видел черные снаряды, кто слышал пространственные стенания, тот уже не забудет долг свой перед человечеством. 79. Урусвати прикасалась к самому тяжкому земному явлению – ощущению абсолютной тьмы. Оно ужасно, ибо нагнетение печали равняется как бы удушению. Откуда же образуется такая вредоносность тьмы? Может быть, она не более как духовное предвидение, которое как чувство знания погружает организм в ощущение чего-то грядущего. На самом деле она гораздо опаснее, она представляет как бы флюиды разложения планеты. Тем понятнее неизреченная тоска земных жителей, когда они прикасаются к ней. Различие будет лишь в том, что многие ощущают такие прикасания бессознательно, но немногие видели их самую губительную тьму. Конечно, они должны чувствовать ее особенно тяжко. Могут быть очень болезненные ощущения, даже возгорание центров, когда в земной оболочке приходится соприкасаться с тьмою абсолютную. Мы знаем это касание. Не может оно не влиять на психическую энергию. Тем более нужен запас праны, чтобы обороть натиск вещества ядовитого. Касание тьмы подобно соприкасанию с разлагающимся трупом. Когда можно ожидать особых давлений тьмы, мы особенно усиливаем жизненные силы. Лица, находящиеся под нашим наблюдением, получают особый запас сил, чтобы противостать натиску тьмы. Для многих повесть о тьме будет небылицей, но даже скептики знают смертельные газы, выделяющиеся из почвы. Продолжим это соображение и получим как последнюю меру тьму абсолютную. Мы показали ее Урусвати, чтобы она, как живая свидетельница, могла утверждать, что она видела и ощущала чувство смертельной тоски при касании к этому врагу планеты. Такое же ощущение бывает у существа, на которого нападает удав. Не нужно думать, что тьма касается лишь отдельных лиц. Она воздействует широко. От дурного настроения и до заболевания опасного. Всюду следы ядовитых воздействий. Если сверху падают черные снаряды, а снизу тьма, то, казалось бы, положение человечества безнадежно. Но мудрецы говорят, не думайте о положении, лучше мыслите о движении. Урусвати слышала гимны природы, так называемые созвучия, возникающие преодоление тьмы.